Кто здесь самый главный анархист? Кто здесь самый хитрый шпион? Кто здесь самый лютый судья? Кто здесь самый удалой господь? Не бассейн, да земли конура. Тебя бензин, да меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума прочь. Пока не поздно, из крысы прямо в ангелы. На картинке красная морковь. Поезд крикнул, дернулась бровь. Лишь калитка по-прежнему настежь. Лишь поначалу слегка будет больно. Небо синь, да земли конура. Тебя магазин, да меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума прочь. Пока не поздно, без крысы прямо в ангелы. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, ай да по домам. Не бассейн, да земли конура. Тебя магазин, да меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума нахуй. Пока не поздно, и скрылся прямо в ангелы. Шесть! Like a Rolling Stone.